На все это требовались, ежели не деньги, то даровой припас. Поэтому ради удовлетворения целям раздолья неустанно выжимался последний мужицкий сок. И мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели, как муравьи в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся и сельский пейзаж. Равнина, покрытая хвойным лесом и болотами. Таков был общий вид нашего захолустья. Всякий, сколько-нибудь предусмотрительный помещик-абориген захватил столько земли, что не в состоянии был ее обработать всю, несмотря на крайнюю растяжимость крепостного труда. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом. Болота заражали окрестность миазмами. Дороги не просыхали в самые сильные летние жары. Деревни ютились около самых помещичьих усадьб, а особняком проскакивали редко, на расстоянии 5-6 верст друг от друга. Только около мелких усадьб прорывались светленькие прогалины. Только тут всю землю старались обработать под пашню и луга. Зато непосильную барщиной мелкопоместный крестьянин до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было сразу отличить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей массе измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик работал на себя только по праздникам, а в будни — в ночное время. Так что летняя страда этих людей просто-напросто превращалась в сплошную каторгу. Леса, как я уже сказал выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногих помещиков представляли не то чтобы доходную статью, а скорее средство добыть большую сумму денег. Этот порядок вещей, впрочем, сохранился и доселе. Вблизи от нашей усадьбы было устроено 2 стеклянных завода, которые в немного лет бестолку истребили громадную площадь лесов. Но на болото никто еще не простирал алчной руки, и они тянулись без перерыва на многие десятки верст. Зимой по ним пролагали дороги, а летом объезжали, что удлиняло расстояние почти вдвое. А так как, несмотря на объезды, все-таки приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких местах настилались бесконечные мостовники, память о которых не изгладилась во мне и до днесь. В самое жаркое лето воздух был насыщен влажными испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покоя ни людям, ни скотине. Текучей воды было мало, только одна речка Перла, да и та неважная, и еще две речонки Юла и Вопля. Последние еле-еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, в которых водилась немудреная рыбешка, но к которым в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти. По вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизую, клубящуюся пеленой. Однако ж на вредное влияние болотных испарений в гигиеническом отношении никто не жаловался. Да и вообще, сколько мне помнится, повальные болезни в нашем краю составляли редкое исключение. И леса, и болота изобиловали птицей и зверем, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, вроде вальшнепов и дупелей, я положительно не припомню. Помню только больших кряковных уток, которыми от времени до времени чуть не за даром отделял всю округу единственный в этой местности ружейный охотник, экономический крестьянин Лука. Псовых охотников, конечно, помещиков, впрочем, было достаточно. И так как от охоты этого рода очень часто страдали озими, то они служили источником беспрерывных раздоров и даже тяжб между соседями. Помещичьи усадьбы того времени, я говорю о помещиках средней руки, не отличались ни изяществом, ни удобствами. Обыкновенно они устраивались среди деревни, что было сподручнее наблюдать за крестьянами. Сверх того, место для постройки выбиралось непременно в лощинке, чтобы было теплее зимой. Дома почти у всех были одного типа. Одноэтажные, продолговатые, на манер длинных комодов. Ни стены, ни крыши не красились. Окна имели старинную форму, при которой нижние рамы поднимались вверх и подпирались подставками. В 6-7 комнатах такого четырехугольника с колеблющимися полами и нештукатуренными стенами ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым штатом дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжавшими от времени до времени гостями. О парках и садах не было и в помине. Впереди дома раскидывался крохотный палисадник, обсаженный стриженными акациями и наполненный по части цветов барской спесью, царскими кудрями и буро-желтыми бураками. Сбоку, поближе к скотным дворам, выкапывался небольшой пруд, который служил скотским водопоем и поражал своей неопрятностью и вонью. Сзади дома устраивался незатейливый огород с ягодными кустами и наиболее ценными овощами – репой, русскими бобами, сахарным горохом и прочее, которые еще на моей памяти подавались в небогатых домах после обеда в виде десерта. Разумеется, у помещиков более зажиточных, между прочим, и у нас, усадьбы были обширнее, но общий тип для всех существовал один и тот же. Не о красоте, не о комфорте и даже не о простоте тогда думали, а о том, чтобы иметь теплый угол и в нем достаточную степень сытости. Только одна усадьба сохранилась в моей памяти как исключение из общего правила. Она стояла на высоком берегу реки Перлы, и из большого каменного господского дома, утопавшего в зелени обширного парка, открывался единственный в нашем захолустье красивый вид на поемные луга и на дальние села. Владелец этой усадьбы, называлась она как следует, Отрадой, был выродившийся и совсем расслабленный представитель старинного барского рода, который по зимам жил в Москве, а на лето приезжал в усадьбу, но с соседями не якшался. Таково уж исконное свойство пошехонского дворянства, что бедный дворянин от богатого никогда ничего не видит, кроме пренебрежения и притеснения. Об отраднинских цветниках, оранжереях и прочей роскоши ходили между обитателями нашего захолустья почти фантастические рассказы. Были там пруды с каскадами, гротами и чугунными мостами, были беседки с гипсовыми статуями, был конский завод с манежем и обширным обгороженным кругом, на котором происходили скачки и бега, был свой театр, оркестр, певчие. И всем этим выродившийся аристократ пользовался сам друг с второстепенной французской актрисой Селиной Архиповной Бульмиш, которая особенных талантов по драматической части не предъявила, но зато безошибочно могла отличить большой разврат от маленького. Сам друг с нею он слушал домашнюю музыку, созерцал лошадиную случку, наслаждался конскими ресталищами, ел фрукты и нюхал цветы. С течением времени он женился на Селине, и по смерти его имение перешло к ней.